А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила. Когда наступит вечер и в городе безлюдно темно, темно, не стоит ко мне ехать, ведь все уже давно решено, решено. Между нами только пустота, лед не тает, ты уже не та. Эти сказки расскажи ему, а я, пожалуй, пойду. Она меня целует ярко-красной помадой, а я ей говорю, не надо, слушай, не надо. Давай же обойдемся без прощальных объятий, мы больше не увидимся в этой кровати. Она меня целует и уже не узнает, кого я обниму и кто меня обнимает. Давай с тобою просто помолчим на прощание, мы больше не увидимся, все, до свидания. Она меня целует ярко-красной помадой, а я ей говорю, не надо, слушай, не надо. Давай же обойдемся без прощальных объятий, мы больше не увидимся в этой кровати.